Я успел послать на разведку свою змею. Няня меняла меня, что-то бурча под нос, но я не слушал ее. Теперь я был глазами и ушами змейки. Это все Демидовы. Я же говорю, это точно они сделали. Кричал батя, сидя за столом и схватившись за голову. Но доказать мы не сможем, Ваня, ответила маман, сидя в кресле. В том-то и дело, что нет, Наташ, все, приплыли. Вновь выкрикнул батя. Эти твари никогда не оставляют следов. Да что там произошло? А затем я увидел, сбоку от бати, дверца металлического ящика, в который он прятал новый артефакт, была распахнута настежь. На месте магического замка выжженное какой-то магией сквозное отверстие, а внутри ящика было пусто. Ну, твари, кем бы вы ни были, знайте, вы сами напросились. Глава 14. У тебя точно был единственный экспериментальный образец? Расстроенно спросила Наталья. Голос супруги доносился до Ивана будто сквозь какую-то пелену. Кроме злости и гнева он сейчас не испытывал ничего. Да, единственный, сдержанно кивнул он. Чертежи есть, но пока по ним сделают еще один. У нас заказ горит, Наташ. Клиент долго ждать не будет. Ты даже не представляешь, насколько важна была эта сделка. Ладно, давай успокоимся, дорогой. Сделка еще может состояться. Надо понять, что... Наталья не договорила. Демидов, ублюдок, который раз гадит. Зарычал батя и ударил кулаком по столу так, что супруга вздрогнула. Выход всегда есть, пробормотала Наталья. Ладно, все, извини, мне надо побыть наедине с мыслями, слегка раздраженно ответил Иван. Когда супруга покинула мастерскую, Иван подошел к бару, открыл бар, налил полный бокал виски. Затем подумал и опрокинул его в себя. Он был так взбудоражен, что даже не почувствовал алкоголь. Затем он вернулся за стол, вновь обхватил голову руками и принялся думать, как вернуть ценнейший артефакт. Во дворе поместья Смирновых, 10 часов утра. Сегодня официально маман объявила, что смеси вычеркиваются из моего рациона. Наконец-то меня услышали. Покормив меня с ложки манной кашей, пышка Лариса радостно сообщила, что мы идем гулять. Сама бы она ни за что не согласилась, если бы родители не настояли. Няня хорошо помнила тот самый случай с нашествием местной фауны, и поэтому сообщила, что мы не пойдем в парк. Погуляем на какой-то детской площадке, и вроде как мне там понравится. Причем раз 10 повторила, чтобы я пощадил ее нервы и в этот раз никого не призывал. Хорошо, Лариса Батьковна, раз вы так просите, никого не буду призывать. Почти. Кроме разве что змеи. Но ты ее не увидишь. Зачем мне ее призывать? Она мне может помочь найти того, кто украл батин артефакт. Пока Лариса надевала на мои ноги ужасно неудобные ботинки и шнуровала их, я призвал питомца. Няня не заметила, как у меня сверкнули глаза, и не услышала ментальный приказ. Служи. В воздухе появилась мерцающая астральная змейка. Глаза ее преданно смотрели на меня и ожидали следующие команды. Ай, да чтоб твои ноги так зажимали. Лариса так зашнуровала ботинки, что я и шагу уступить не мог. Прям идеальный вариант, чтобы отбить у ребенка желание ходить. Низкий тебе поклон за такую заботу, женщина. А еще няня называется, тоже мне. Пышка отпустила меня, я постоял и упал на пятую точку, одаривая няню возмущенным взглядом. Ай-ать, крикнул я, подрыгав пару раз ногами. А-прррр, что, ботиночки жмут. Испугалась Лариса, и как раз подошла маман. Я возмущенно показал ей на обувь. Что за дела, я на такое не подписывался. Лариса Михайловна, я же говорила, что его Сережа давно вырос из этого размера, объяснила маман, делая глоток чая. В шкафу есть сандалии, они больше. А если дождь пойдет, пышка изобразила заботу на лице. Сережа может ножки намочить и заболеть. Как же я жил все это время без такой гиперопеки? Как не помер? А, хотя помер, но это к делу не относится. Там другое было, совсем не связанное с простудой. Метеомаги передали, что сегодня будет тепло, ответила маман. Так что не заморачивайтесь. А завтра купим Сереже новые ботиночки. Хорошо, кивнула Лариса и открыла шкафчик, начиная в нем копаться. Где тут у нас сандалики? А, Сережа, зачем она меня спрашивает? Хочет заинтересовать меня, или я должен помочь ей найти свою обувь? Странно как-то, только я хотел помочь, как Лариса вытащила вполне хорошие темные сандалии. Через минуту они были на моих ногах. А что, просторно и пальцы не жмет, очень удобные. В таких даже бегать можно и мозоли не натрешь. Ну все, радостно выдохнула пышка. Мы готовы, только надолго не задерживайтесь, предупредила маман. Иннокентий Павлович обещал через час еще один артефакт принести магический. «Опять тренажер какой?» – удивилась Лариса. «Не совсем», – ответила маман. «Вроде как он точно сможет определить, какая магия у нашего Сережи. Вы серьезно, неужели непонятно, что нет такой магии в этом мире? Хотя мне и самому интересно стало, что же там за фиговину принесут. Хотя это потом. Сначала нужно найти вора». «Хорошо, мы недолго, Наталья Прокофьевна», — ответила Лариса. «А вот это уже не тебе решать, сколько мы гулять будем. Тут я главный». «Понятно, ну пошли», — няня взяла меня за руку, растерянно встретив мой возмущенный взгляд, и мы вышли на крыльцо. У входа стояла новенькая коляска. Она была ниже предыдущей. В ней можно было сидеть. Шикарно. А главное, изучать окружающий мир. Вот это подарок. Ух, Сережка, как я тебе завидую, улыбнулась Пышка, сажая меня в коляску. Я подметил, что мне очень удобно радостным смехом. У тебя такая крутая коляска появилась. Завидуй молча, Пышка. Вот уж кому-кому, а тебе я не дам в нее сесть. Няня еще что-то радостно щебетала над ухом и повезла меня по обочине дороги в сторону выезда из поместья, но я уже ее не слушал. Рядом со мной, справа, летела змейка, и я решил попробовать навык, которым пользовался в прошлой жизни. Он не раз выручал меня. Я мог видеть глазами магических питомцев ментальные следы, точнее остатки энергетической ауры, причем любого живого существа. Какое-то время они мерцают в воздухе. После мага, след насыщеннее и поэтому сохраняется дольше, а след немага исчезает через 2-3 дня, а то и быстрее. К тому же я вспомнил сюжет одной из недавних передач. В этом мире магия присуща лишь дворянскому сословию, хотя и среди простолюдинов встречаются одаренные. Это бастарды и их потомки. Обычно таких очень быстро забирают в рода. Лишняя боевая единица никому не помешает. И кем же из них окажется воришка? Я заглянул в магический источник, радостно подмечая, что тот успел наполниться. Теперь посмотрим, хватит ли его. Начнем с малого. Я зачерпнул немного маны и отправил ее змейке по мерцающей в воздухе связующей нити. Покажи магические следы всех людей на территории поместья за последние сутки. Отправил я приказ, но змейка лишь фыркнула, тихо зашипев. Я подбросил еще маны, наполовину опустошая свой источник, и повторил запрос. Ох ты ж, собачья печенка, сработало. Передо мной вспыхнули нескольких астральных следов. Среди них я различил ярко-красный, это Батин. Так, он передвигался исключительно по дому, как и маман, но след ее был фиолетовым. Затем Захарыч, Анна, бежевые линии, это понятно. Пышка Лариса с ее желтым следом. И вот он еще один след, оранжевый, с красными крапинами. Он шел как раз из мастерской Бати, выходил в окно, нырял за стену и проходил возле стены поместья, затем выскакивая на дорогу. Видно, там засранца ждала самодвижущаяся коробка, называемая автомобилем. Судя по следам от колес, так все и было. Вот ты и попался, паразит. Ах-ха-ха, я так был взволнован, что чуть было не выпал из коляски. Сережа, осторожней, вскрикнула Лариса, подхватывая меня за рукав и сажая обратно, а затем начала причитать. Я же еще думала пристегнуть тебя. Вот же дуреха. Затем няня защелкнула на моем поясе ремень с помощью магического замка. Теперь, даже если я очень сильно постараюсь, выпасть у меня не получится. Итак, что мы имеем? Вор, точно маг, след четкий. Но змейка уже была в километре от меня, и я понимал, что дальше она отправиться не сможет. Маны во мне было словно кот наплакал, и она таяла на глазах. Оказывается, очень затратно поддерживать питомца на таком расстоянии. Но цвет следа я узнаю среди тысячи. Теперь это чмо никуда не денется. Главное придумать, как выследить и отомстить. Раз не сработало с магическим питомцем, значит, нужно приручить обычного зверя. На него я потрачу гораздо меньше маны. Да и связь поддерживать проще. Я огляделся. Дьявол. Мы сейчас находились на полпути к площадке. Вокруг одни дома и асфальт, и парковая зона слишком далеко. Но я не отчаивался. Увидел бездомную собаку, которая грызла кость возле одного из домов. Сойдет. Опять попрошайки прилетели. Кыш отсюда. Пышка грозно крикнула в сторону большой стаи откормленных голубей. Они увидели нас и решили подлететь поближе. Я протянул связующие нити к птицам, удивляясь, как мало маны потратил. Голуби замерли, садясь на крышу дома, мимо которого мы проходили. Они притихли и внимательно смотрели на меня. Также замер и бродячий пес. Он выронил из пасти кости и сел, блестя черными глазами. В общем, отправил я их обратно к тому самому окну, откуда тянулся след воришки, со специальным заданием. «Смотри, какая большая площадка, Сережа!» — воскликнула Пышка. «Передо мной стояли какие-то сооружения, вроде карликового лабиринта, нескольких горок, две лестницы с кольцами и канатом. Уа-а-а!» — закричал я. «Но площадка эта мне нахер не уперлась. Я радовался, потому что мои животные взяли еще не остывший след, и теперь, барабанная дробь, направились по нему туда, где скрылась будущая жертва. Ведь я хотел не только забрать артефакт, но и наказать обидчика». Вздохнув, я без энтузиазма полазил по лесенке, скатился с горки и собрался обратно. «Тебе не интересно, Сережа? Смотри, как здесь прикольно!» — воскликнула Пышка. «Я сам знаю, где мне прикольно, сударыня. Пролететь над жерлом извергающегося вулкана на диком грифоне, вот это прикольно. Приручить песчаную гидру, вот еще прикольно. А это, чушь, баловство, лишняя потеря времени». Я вернулся в коляску и тут же подпрыгнул от счастья. Несколько голубей нашли место, куда вел след. Чье-то поместье, здоровенный дом и окно на первом этаже. Там, судя по следу, находился тот, кто украл артефакт. К тому же и от артефакта сейчас фанило энергией на всю округу. Батин стеклянный шар точно находился там, в этой комнате. И заберу я его именно сейчас, а затем, месть, холодная и беспощадная. Поместье Демидовых, кабинет князя Николая Михайловича, 11 утра. Вроде обычная стекляшка, а ты смотри-ка, восхищенно пробормотал князь, рассматривая стеклянный шар со всех сторон. И как же ты его придумал, барон? Вызывали? На пороге его кабинета появился запыхавшийся Семен. «Ты какого хрена домогаешься до Юлианы? Она, моя служанка», — хмуро посмотрел на своего слугу Демидов. «Так, Николай Михайлович, я даже пальцем не притронулся», — пробормотал, густо краснея, его помощник. «Вот же негодяй, и не признается ведь, если только». Князь покосился на шар. «А ну, поди сюда», — подозвал он. «Да не бойся ты, бить не буду». А затем, когда Семен подошел вплотную к его столу, князь наклонился к нему и зловеще прошептал: «Я видел, как ты это делал, как лапал Юлиану, зажал ее на складе и пытался повалить на мешки с мукой». Помощник вытаращил глаза. «А как вы? Кто вам доложил?» «Ты не слушаешь меня, Семен», — нахмурился Демидов. «Я сидел здесь и 5 минут назад видел, как ты приставал к Юлиане. Видимо, слуга так был занят приставаниями, что не заметил, как стены на миг стали прозрачными». Семен покосился на стеклянный шар. «Да, уже теплее», — ухмыльнулся князь. «Артефакт позволяет смотреть через стены?» Брови помощника поползли вверх от удивления. «Совсем горячо», — рассмеялся Демидов. «Но не совсем так. В общем, я тебе сейчас продемонстрирую». Сегодня рано утром Семен проник в поместье Смирновых и выкрал артефакт. Тот самый, на который так надеялся этот жалкий баронишка. И защита поместья у него паршивая. То есть ее нет, всего-то камуфляжный магический костюм и прожигающий луч, которым Семен вскрыл замок сейфа. И вот шар у князя в руках, все утро он голову ломал, как же эта стекляшка работает. И потом пальцами нащупал две выемки, вот как сейчас, а затем князь исчез, и вместе с ним исчезли стены его дома. Семен взглянул под ноги, он будто завис в воздухе, а лишь на уровне подвала виднелись черные комья земли. «Ох, ты ж ёкарный бабай!» Не удержался Семен. «Не выражайся», — рыкнул на него князь Демидов, вновь становясь видимым, как и стены с потолком и полом под ногами, и столом, на который он аккуратно положил мерцающий от перегрева стеклянный шар. «Теперь ты понял, как я это увидел?» «Да», — нервно сглотнул ком в горле Семен. «Я больше не буду, клянусь. Да она сама недавно глазками стреляла. Ладно, прощаю на первый раз, но руки больше свои поганые, чтоб не протягивал к ней», — резко сказал князь. И помощник закивал в ответ. «Это очень сильный артефакт», — признался Семен, все еще находясь под впечатлением увиденного. «Да, именно. Теперь понятно, почему Смирнов так рассчитывал на него», — ухмыльнулся князь. «Он буквально ликовал от такого ценного приобретения. Но теперь все. Что все?» — озадаченно спросил его помощник. «Семен, ну ты ж не дурак», — проворчал Демидов, передразнивая. «Что все? Все. Мы ведь, если ты помнишь, вчера к Юзовым наведывались в гости. У меня получилось с ними договориться и...» «Вот». Князь достал из сейфа документ и показал помощнику. «Вот эта бумага окончательно допта Смирнова. Теперь он приползет на коленях и туфли будет мне целовать. Похоже на какой-то банковский документ», — пробормотал Семен, вглядываясь в написанное. «Именно», — широко улыбнулся Демидов. Ты даже не представляешь, сколько мне стоило выкупить его у Юзовых. Это за... Князь не договорил, потому что дальше начался хаос. Одна из стеклянных створок окна разлетелась на осколки, и в кабинет залетела стая голубей, шурша крыльями. Их было несколько десятков, и каждый из них будто озверел, пытаясь клюнуть его в лицо. Сбивая рукой пару птиц в сторону, Демидов увидел, как одна из этих пернатых тварей схватила своим клювом документ. «Ах ты ж, паскуда!» Она вырвала из его рук ценную бумагу и вылетела, держа ее в клюве, через разбитое окно. Остальные еще яростнее принялись бросаться на него и кричащего Семна, а одна из птиц очень больно клюнула его в руку. Семен закричал от боли, пару раз махнул перед собой, да он сбрендил. Перед ним начала формироваться шаровая молния. Решил использовать ее в закрытом помещении. «Не смей!» — крикнул ему князь. Семен остановился, прерывая боевое заклинание, быстрым движением выхватил пистолет. Затем раздалось рычание. «Ох, ничего себе!» В окно запрыгнул какой-то здоровенный облезлый пес. Какого черта, откуда он взялся на охраняемой территории? Пес метнулся к столу и... «Нет!» — закричал князь, с ужасом наблюдая, как эта мохнатая сволочь схватила в пасть артефакт, а затем в два прыжка оказалась у окна. Бам! Бам! Помощник начал стрелять в собаку, но та уже исчезла в оконном проеме. «Идиот!» — заорал на него князь. «Упсиный артефакт! Ты его мог повредить!» «Растерялся, ваша светлость!» — вскрикнул Семен и выхватил рацию. «Собаку перехватите у ворот, заберите артефакт, птиц выловите сетями, быстро!» «Увидели их!» — услышал князь в рации. «Работаем!» Когда князь выбежал во двор, он увидел, как безуспешно пытаются поймать голубей, кружащихся над въездными воротами. А потом он заметил большую стаю белых тварей, которые сопровождали ту самую псину. В ее пасти поблескивал артефакт, и направлялись они к большому складу. «Перехватите их, вон тех!» — закричал Демидов, надрывая голосовые связки и показывая в ту сторону. «Им никуда не деться, ну наконец-то!» Понятно стало, что их отвлекали. Когда охранники ринулись в сторону отдельного здания склада, князь злобно зашипел, вытер кровь с лица из многочисленных ранок, которые оставили бешеные голуби, и метнулся в ту же сторону. Да уж, давно он так не бегал. Через полсотни метров началась жуткая одышка. Еще несколько охранников обогнали его, но они не успели выстрелить магическими сетями. Что за нах? Князь изумленно уставился на стаю голубей. Больше 100 особей вцепились лапами в шкуру пса, а затем подняли его и перенесли через высокую стену. Что, как это возможно? Он остановился, затем присел на газон и засмеялся. Сначала тихо, затем громче, а потом сверху что-то начало падать ему на голову. Он поднял голову, замечая над собой большую стаю голубей. Тут же в лицо прилетело несколько зарядов птичьего помета, и князь Демидов засмеялся еще сильней. Больше от абсурда происходящего. Полдень, поместье Смирновых. Иван все еще ломал голову, как вернуть артефакт. К Демидовым пойти и миром договориться? Вряд ли. Условия он знает. Тот попросит продать фабрику артефактов. Фамильную, которую ему отец передал, а ему дед. Да и место удачное, недалеко от их поместья. Вдруг Иван услышал, как у ворот залаяла собака. Это точно не Мухтар. Его закрыли в вольере. И сейчас он издавал ответный лай, который ни с чем не спутать. Иван увидел растерянного Захарыча и подозвал его. «Не пойму, Иван Александрович», — пожал он плечами, — «какая-то собака у ворот. Так сходи, узнай, что там такое происходит», — обратился он к слуге. «И заткни эту чертову псину, а то Мухтар уже на мыло извелся». Он вновь погрузился в тяжкие думы. «Нет, он никогда не пойдет на условия князя. Пусть свой статус себе в задницу затолкает и высокомерием пропихнет поглубже. Ублюдок сраный. Сколько он уже крови у него попил, притом всех клиентов переманивает, не дает бизнесу развиваться, чертяка. Иван Александрович, тут это...» Голос Захарыча был растерян. «Ну что там?» — раздраженно ответил Иван и поднял взгляд. И тут же остолбенел. «Нет, этого не может быть. Ему это чудится». В руке Захарыч держал стеклянный шар. Артефакт, который у него украли из сейфа сегодня утром. «Подхожу, значит, смотрю, собака дождалась, когда я подойду, и убежала», — начал объяснять слуга. «А потом смотрю, в траве что-то блестит, а это голубь передо мной кинул». Захарыч протянул ему какой-то документ. «Что это?» — засипел Иван, аж голос сел от удивления. «А ну, дай, гляну». Он взял в руки бумагу и ошарашенно уставился на нее, затем перевел растерянный взгляд на слугу. «Так это же закладная на наш дом. Глава 15. Недавно моему телу исполнилось полгода. К этому времени я с горем пополам мог что-то говорить, а также успел отточить навык прямохождения, то есть не как обезьяна в развалочку, и не как пьяный медведь, падая на втором шаге, а уже прямо, держа корпус и бодренько переставляя свои коротенькие ноги. Все вокруг удивлялись и боялись сглазить. Сглазить, как я выяснил, значило наслать своего рода проклятие, но в более легкой форме, не специально. Абсурд, конечно, как можно наслать проклятие не специально. Кстати, эта фигня пошла от няни. Ох уж эта пышка. Вот, все время напрашивается, но каждый раз я ее жалею. В какой-то момент моему терпению придет конец, и тогда, там, конечно, есть несколько вариантов, один другого краше. Муравьи, Мухтар, голуби. Кстати, я оценил эффективность пернатых на той самой вылазке, почти 3 недели назад. Сработали птички просто выше всяких похвал, и пса перенесли через стену, когда пробирались в логово врага, да и клювы у них острые, как показала практика. Особенно мне понравилась бомбардировка какашками Демидова и его помощника. Ха-ха, да, это было эпично, ничего не скажешь. После того, как мои животные вернули стеклянный шар и, как оказалось, закладную на дом, дела семьи наладились. Батя продал артефакты и договорился о следующих поставках. Появились деньги на ясли, разговоры о которых шли последний месяц. Ну и замечательно, отдохну немного от гиперопеки Ларисы Батьковны. Да к тому же достало гулять по одним и тем же маршрутам. В это утро я уже поел наваристой каши малаши и теперь наслаждался яблочным пюре. О, это было божественно. Теперь мое самое любимое блюдо. Сереже пора уже начинать общаться с другими детьми, подчеркнула маман, обращаясь к Пышке. Та замерла с ложкой пюре у моего рта и как-то грустно кивнула. «Ну, женщина, я не привык так долго ждать. Взяла ложку, корми». Пышка очнулась и всунула мне в рот последнюю порцию. «Я же обдумал слова маман. Общаться с другими детьми – это хорошо. Но если они будут такими же, как та психованная маньячка, которая пробовала меня на вкус и била, чем под руку попадется, я за себя не ручаюсь». Мы с Иваном уже разослали запросы во все столичные ясли для одаренных. Довольно улыбнулась маман и повернулась ко мне. «Ты же рад, Сережа?» «О, да, жду не дождусь, когда буду общаться с малоразвитыми человечками. Просто описаться от счастья можно, хотя деваться было некуда». Чаша весов явно склонялась в сторону яслей. Здесь были несомненные плюсы. Возможность быстро стать лидером в группе. Больше свободы и, надеюсь, какой-нибудь лесок неподалеку, где водится всякая живность. А затем пришел умный старпер, хотя теперь я называл его просто «умником». Все-таки проникся я к старичку доверием. Не все его артефакты-тренажеры были бесполезны. В то время, когда мои звери возвращали артефакт, он принес какую-то мощную штуковину. Пытался определить, какой магией я владею. Но, как я и думал, ничего та не показала. И вот сегодня настал черед еще одного непонятного приспособления. «Ученик, попробуй расслабиться и закрой глаза», – пробормотал умник, что-то шлепая на мои виски и затем в районе сердца. Думая хорошим, я закрыл глаза, представил, как волны плещутся под ногами. Я сосредоточенно смотрю на морскую гладь, а оттуда выходит огромный хищный головонок, передвигаясь при помощи щупалец. Острейшие, как бритва, когти чертили после себя борозды. 3 зеленых глаза блюдца покорно уставились на меня. Он готов был исполнить любой мой приказ. «Я слушаю, хозяин», – прошипело существо у меня в голове. «Я хочу», – начал я, и не договорил. «Серега, что с тобой? Все нормально?» Я увидел напротив встревоженное лицо бати. «Он как-то странно замер», – заскрежетал старик. «Но сейчас вроде все нормально. А ваш артефакт точно безопасен?» – нахмурился папа Ваня, убирая с моих висков и груди мерцающие зеленым кругляши. «Конечно», – воскликнул умник. «Он замеряет потенциал и позволяет выявить вид магии. Только и всего. Ладно, занимайтесь. И если что, зовите», – вздохнул батя и покосился на меня. «Ну ты как, богатырь, все нормально, на-на», – кивнул я и выдавил улыбку. Когда батя вышел из детской, старик выдохнул и взглянул на меня. «Напугал ты меня, конечно, дружок», – закряхтел он, поднимаясь с корточек на ноги. Затем подошел к своему чемоданчику и положил туда артефакт, который, судя по его лицу, оказался бесполезным. «Да, и этот ничего не определил. Тогда продолжим тренироваться». Умник вытащил знакомый мне тренажер, магическую ленту, которую я уже который день подряд напитывал энергией и затем втягивал ее обратно в себя. Я охотно кивнул. Это точно не бесполезное занятие. Так, у меня магический резервуар за последний месяц увеличился в 3 раза, и это очень сильно радовало. В кабинете Ивана Смирнова, чуть позже, Иван изучал несколько предложений от желающих купить шар невидимости. Не заморачиваясь, решили назвать именно так. Огромных трудов стоило ему собрать нескольких платежеспособных клиентов в одном месте и продемонстрировать способности шара. Ровно после этого заказы посыпались на фабрику как из рога изобилия. Пришлось даже нанимать еще артефакторов и формировать вторую смену. А как пошла прибыль, появились деньги на ясли для их малыша. Да к тому же Захарыч поставил магическую сигнализацию на двери и окна, чтобы исключить дальнейшие и вполне вероятные вылазки Демидовых. И все это благодаря Сереже. Поначалу ни он, ни Наташа не верили, что это сделал их сын. Полугодовалый ребенок, только начавший ходить и еще плохо разговаривающий, спас род Смирновых и помножил на ноль все усилия их врага, Демидова. С ума сойти, но логически поразмыслив и учитывая тот факт, что Сережа неплохо приручает и контролирует зверей, они пришли к поразительному и единственному логичному выводу. Да, это сделал их сын. И когда они прямо спросили младенца об этом, малыш забавно улыбнулся и подмигнул им. Конечно, это подтвердило их догадки. «Вань, ты не сильно занят?» – заглянула в кабинет супруга. «Вот всегда так. Сначала заглядывает, а потом уже спрашивает. Немного занят, но могу сделать перерыв», – выдавил улыбку Иван. «Что-то произошло?» «Да, произошло», – ответила довольная Наталья, подлетая к его столу. «Смотри», – она положила перед ним письмо, на котором в том месте, где обозначался отправитель, стоял большой круглый штамп. «Частный элитный сад для одаренных детей», – прочитал он на ободе печати. В центре виднелся орел, гордо поднявший голову и название «Сказка». «Да, нам пришло приглашение, представляешь», – воскликнула супруга. «Я отправила без надежды», что ответит. И вот, Иван открыл конверт, пробежал глазами письмо, открыт набор, приглашаем на предварительную беседу, и расценки. А ты цены видела? Иван поднял взгляд на супругу. Да к тому же там дети в основном высокородных, графов, князей. Странно, что и нам пришло приглашение. Не знаю, пожала плечами Наталья. Может, у них недобор. Понятное дело, пробурчал Иван. Такую цену заломили, что не каждый князь согласится. Зато, представляешь, если наш Сережка дружить с кем-то начнет, мечтательно подняла взгляд Наталья, да и воспитатели там высококлассные, и условия, и программа воспитания на уровне. Иван задумчиво почесал подбородок, затем еще раз посмотрел на месячную стоимость. Не хотел он тратиться, но его вовремя посетила одна идея. Хорошо, уговорила, согласился он. Ради такого дела не жалко денег, тем более в прибыли мы растем. Но предлагаю сократить наполовину часы с Иннокентием Павловичем. Ну а без сокращения никак не обойтись, надула губки Наталья. Наташ, ну сама посуди, ответил Иван. На него сейчас уходит дохренища денег. Не ругайся, нахмурилась супруга. Да, извини, вырвалась, сказал он. Так вот, уберем половину занятий, и разницы не почувствуем. В саде этом все равно ведь будут обучать маги. Ну и вот, кстати, да, ты прав. На лице супруги появилась нерешительная улыбка. «В итоге это не сильно скажется на нашем бюджете», — пояснил Иван. «Я согласна», — кивнула Наталья. «Давай так и сделаем. И раз ты не против сказки, я сейчас им позвоню. А завтра с утра надо нам с тобой поехать туда». «Да, я выделю время», — кивнул Иван. «Ох, представляю, как Сережка обрадуется», — всплеснула руками супруга. «Надеюсь», — хмыкнул Иван. «Он у нас парень с претензией». Утро следующего дня, прихожая дома Смирновых. «Ну что, Сережа, мы идем в твой первый детский садик. Сказка называется», — услышал я над собой довольный голос маман. В этот момент меня одевала пышка, и на лице ее расползлась скорбь мирового масштаба, будто в какой смертельный поход меня провожает. «Ну все, наш малыш готов», — чуть ли не со слезами на глазах объявила Лариса и подняла меня на руки. «У меня настроение было тоже не ахти. Сказка. У меня на сказке жуткая аллергия, а тут еще это название. В общем, в этот детский сад я собирался без энтузиазма, а затем нас на улице встретил батя, и мы сели в уже готовый к поездке автомобиль. Доехали мы до этого заведения за 10 минут и, остановившись на просторной площадке, вышли из металлической коробки. «Ну вон, смотри, сын, возможно, ты будешь сюда ходить», — махнул батя в сторону высокой стены и еще более высокого строения за ней. «Если, конечно, нас пустит. Да все будет хорошо», — Вань, улыбнулась Наталья. Я не говорю, что будет плохо, серьезно посмотрел он на маман. Но давай будем реалистами. Если останется одно место и будет на него претендовать какой-нибудь отпрыск графа, его возьмут в первую очередь. А вот насчет этого я бы поспорил, батя. Теперь это дело принципа. Зубами буду место выгрызать, если уж так припрет. Нас пропустили через въездные ворота, которые охраняли два мага. Это я определил по их ауре. В последнее время научился видеть ее, не особо напрягаясь. И маны тратил на это всего ничего. У одного она была синей. То ли магия льда, то ли воды, хрен поймешь. А у второго красная. Тут все ясно, огненная стихия. Мы прогулялись по красивой аллейке с оранжереей и горками-лесенками справа, а затем подошли к отдельному домику. Директор элитного детского сада для одаренных, безуглая Евгения Дмитриевна, прочитал я на табличке, пришпандоренной к двери. Нас встретила до боли знакомая женщина, очень похожа на директрису приюта. Такая же черная прическа, тот же мрачный взгляд. В общем, такая же ведьма, что и предыдущая. Уж не родственница ли она той мымры? Тоже ведь отчество Дмитриевна. Проходите, садитесь, холодно предложила ведьма, изучая меня строгим и в то же время любопытным взглядом. Смотрит, будто я уже в чем-то провинился. Ну ничего, перевоспитаем. Тоже будет мне конфеты носить. Хе-хе. Когда мы устроились в креслах, я расположился у маман на коленях. Вашему малышу с виду около года, сделала вывод директорша, начиная разговор. На самом деле полгода, но он очень способный и ходит уже самостоятельно, ответила маман. Да, взгляд смышленый, женщина продолжала на меня смотреть взглядом хищника, а я ей улыбнулся в ответ, хотел показать язык, но сдержался. После такой выходки меня точно не возьмут, какой дар у родителей, обратилась к маман директорша, затем перевела взгляд на батю. У меня невидимость, ответил папа Ваня, а моя супруга без дара, но из очень известной семьи Проскуриных. Так, нахмурилась директорша, постучав самопишущим пером по столу. Значит, у малыша тоже невидимость? Вы же понимаете, что воспитателям придется не спускать с него глаз. Нет, не совсем так. У Сережи другой тип магии, ответил батя. Подождите, растерялась директорша. Но типы магии передаются по наследству. Разве нет? Секунды хватило бате, чтобы он придумал неплохую легенду. Ага, вот же смышленый он. Конечно, наш Сережа пошел в маму, объяснил он. У его покойной бабушки был дар ментала. Вот и получается, что моей супруге ничего не досталось, а у нашего сына всего единица. Единица, криво улыбнулась директорша. Можно считать, что он неодаренный, и что ваш сын будет делать на занятиях по развитию магии. Батю такое заявление обидело, а я вообще очень сильно разозлился. Когда директорша вновь посмотрела на меня, сверкнул глазами. Ох ты ж, ведьма отшатнулась от неожиданности, а он точно контролирует свою силу, мне думается, что в нем гораздо больше единицы. Да, он развивает свой потенциал, но поверьте, проблем точно не будет. Мы уже занимаемся с одним преподавателем, успокоил ее батя. Да, наш малыш уже научился применять свой потенциал безопасно, улыбнулась маман и как-то тревожно взглянула на меня. Он никому не навредит. Ага, особенно этой сучке. Ей-то в первую очередь накидаю по щам, если что. Так что не успокаивайте ее, пусть готовится. Хотя я еще подумаю, может, мне и понравится здесь. В общем, на этом наша беседа закончена. И родители меня отвели в младшую ясельную группу. Небольшое приземистое здание, покрашенное в яркие цвета. И дверь была открыта, будто приглашая меня в гости. Когда мы зашли, нас встретил усатый слуга и провел в раздевалку. Вот шкафчик вашего ребенка, указал он на металлическую высокую коробку с цифрой 13. Ой, число-то какое, запричитала маман. Опять она наслушалась всякой ереси. Нормальное число, мне нравится. 13, число глобальных перемен у магов-цифровиков в моем мире. Не знаю, есть ли здесь такие. Наташ, не нагнетай, успокоил ее батя. Вот же красавчик, я прям благодарен ему. Обычное число, как и все. Серега, ну, давай, удачи. Он потрепал меня по прическе и вышел во двор. Ты только не волнуйся, Сережа, присела возле меня маман, раздевая до легкого костюма. Если кто будет обижать, говори воспитателям. Я тебя умоляю, тут в другом суть. Чтобы остальные не ябедничали, когда я буду их случайно обижать. Уанана, ответил я, кивая. Ох уж мне этот младенческий язык. Хотел же сказать все нормально. Мама прочитала в моем взгляде, что я радуюсь, и мне не терпится отправиться в общий зал, откуда уже доносился детский смех. «Мы тебя в обед заберем», — выдохнула маман и повела меня из раздевалки, передавая в руки молоденькой воспитательнице. «Сережа, пойдем, познакомлю тебя с другими детьми», — улыбнулась мне красотка. «Ну же, смелей, ну как ей объяснить, что замер я, не потому что чего-то испугался. Я оценивал ее формы, а ничего такая, блондинка в легком светлом платьице, с короткой стрижкой, улыбка привлекательная, грудь даже больше, чем у той студентки, да и попка аппетитная». Я потянулся к ее округлости, чтобы погладить. «На ручки хочешь? Ну, пойдем», — девушка подхватила меня и понесла в большой зал. Я в это время по-хозяйски положил руку на ее грудь. «А ты забавный», — засмеялась девчушка. «Меня зовут Елена Юрьевна». «Сеза», — выдавил я. Получилось не очень, но Лена поняла меня. «Сережка, значит», — улыбнулась воспитательница. «В группе есть, кстати, твой тезка». А затем она вывела меня в центр игровой комнаты, и почти все дети притихли, напряженно посматривая в мою сторону. «Ну что, ребята», — радостно сообщила всем Лена, — «встречайте, это Сережа, он будет в нашей группе». «Ага, встречайте и преклоняйтесь. В вашу стаю пришел альфа-самец». Но когда воспитательница ушла в сторонку, я огляделся. «Так-так, стаи здесь и не пахнет. Да, здесь есть новички и те, кто уже знаком друг с другом. Но и те, и другие как-то скромно себя вели. Многие притирались друг к другу. Ну что, пора окучивать эту перспективную грядку. Если сделать из этих детей своих последователей, лет через 20 я смогу управлять группой аристократов. Там и до клана рукой подать. В общем, планы у меня были космического масштаба. А сейчас надо бы с кем-то начать общение. Игрушек здесь полно. Сами по себе они мне были неинтересны. Я их рассматривал больше как предметы для налаживания коммуникаций. Что ж, возьму один из них. Увидел две игрушечные машинки рядом с кучерявым мальчуганом неподалеку. Подошел к нему, многозначительно посмотрел на ту, что красная. «Бумыглоть?» — спросил меня пацан. «Да, кайш», — кивнул ему и взял машинку в руки. «Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Мифа, представился он по ходу игры. Сьоза, ответил я, затем узнал, что ему почти 2 года. Я же сказал, что мне еще и года не исполнилось. Только я хотел спросить у него фамилию, как возле нас появился темноволосый хмурый щегол. «Мое», — ответил он и вырвал у Мишки машину, «и у меня тоже, и это мое. Эх, блин, жаль, что детей нельзя бить. Я бы ему отвесил пару лещей за такие дела, но проучить этого сукиного сына нужно». «Тыхло», — я поднялся на ноги и подошел вплотную, тыкая в его грудь пальцем. «По виду 2 года, даже больше. Достаточно взрослый для этой компании. Походу самый взрослый из всех. Скоро свалит отсюда в другую группу. Как я вчера услышал от маман, в ясельной группе дети находятся до 3 лет. Демидов, Коля», — гордо ответил щегол. «Ах, вот оно что, Демидов, значит. Я тоже считал, что дети не должны расплачиваться за косяки родителей. Но в данном случае так удачно совпало, что другого варианта не было». Я огляделся. Обычно кидают в лицо перчатку, но хотя бы какую-нибудь тряпку найти. Я увидел неподалеку девочку, которая медленно и методично уничтожала куклу. Уже оторвала ей ноги, содрала с головы волосы, теперь отрывала несчастные руки. Я подошел к садистке и забрал кукольные волосы. «Сойдет», — вернулся и швырнул их прямо в лицо отпрыску князя Демидова. «Дуэй», — объявил я ему, сжимая кулак. «Все дети собрались вокруг нас. Понятно, что реальной дуэли не будет. За нами пристально наблюдает Лена. Да и ничего из колюще-режущего рядом не было. Итак, дуэль будет насквозь», — предложил Миша, с которым мы только что играли. «Кто первый собьет конструктал, победите. Твои мафины». Я был не против, да и мой противник тоже. Сучий потрох Демидов выбрал небольшой дом, я же остановился на монстре. Хоть в нем и было чуть больше мелких деталей, но разве я мог иначе? «Сталт», — закричал Миша, и мы принялись собирать на скорость фигурки. «Вот же, собачья печенка. Я ведь совсем забыл, что у меня тело младенца». Пальцы кое-как поспевали за командами мозга, многие детали я ронял из рук. И каждый раз, когда на пол падал фрагмент конструктора, это мелкое чмо злобно хохотало, показывая на меня пальцем. «Ну ничего, посмотрим на твою рожу, когда ты проиграешь». Толпа малышей вокруг нас голосила и подбадривала. «И больше этого, Калю, чем меня. Я весь вспотел, мои руки тряслись от напряжения. Вот, две детали осталось. Два больших рога прицепить. Один я поставил, а второй, он выпал у меня из рук. Да чтоб ты провалился. Коли оставался один фрагмент, труба. Вот он подбирает ее с пола. Ну вот и все. Я молниеносным движением, надеясь, что фрагмент не выпадет в этот раз из ослабевших пальцев, донес его до головы монстра и поставил его в ячейку. Ула, победите. Поднял мою руку Миша. Демидов остановился, со злости ударил по своему дому, разрушая его, и хмуро посмотрел на меня, а затем отошел куда-то в сторону. Как только я повернулся к нему, увидел лишь, как он схватил кубик с пола и швырнул его мне в лицо. Я лишь успел наклонить голову, но тяжелый предмет ударил в лоб. Ах ты ж, сученыш, мои младенческие кулачки сами по себе сжались, гнев в любой момент готов был выплеснуться из меня. Ну все, теперь я за себя не отвечаю. Глава 16. Ха-ха. Продолжал хохотать Коля Демидов, показывая на меня пальцем. Я заметил, как к нему присоединились еще несколько малышей. Все они улыбались, а кто-то начал хихикать. Ровно 4 шага отделяли меня от моего обидчика. И я их преодолел чрезвычайно быстро, несмотря на совсем невыносливое младенческое тело. Такого этот мелкий щегол совсем не ожидал. Поэтому и не успел отреагировать. 4. 3, 2, 1, удар. Мой кулачок попал прямо в глаз Демидову-младшему. Я попытался ударить хлестко, и, о, да, удар потряс моего противника. Коля Демидов упал на задницу, уставившись на меня испуганным взглядом, а затем разревелся как девчонка. Вся толпа сторонников от него отхлынула, чтоб меня демоны пустоши в астрал утащили. Лена обратила внимание на наш конфликт. Еще бы, эта сирена по имени Коля не затыкалась и даже набирала обороты. Сережа, так нельзя себя вести, воскликнула она, подбегая ко мне и начиная выговаривать. Ты же каждый день общаешься со взрослыми, разве они распускают руки? Ох, ты даже не догадываешься, насколько взрослые их распускают. Я вспомнил момент, когда на меня напали. Последние моменты жизни в родном мире, когда аристократы объединились и напали на меня из-под тишка. И там были не только кулаки, но и мощная магия, вместе с оружием. Я вспомнил, как моих монстров разрывало у меня на глазах и как потухали связующие нити, отдаваясь во мне вспышками боли. Зачем я это вспомнил в пекло такие воспоминания? Я пришел в себя и часто засопел, выкидывая эту жуть из своей головы. Лена восприняла это по-своему. «Вот ты обижаешься, а это Коля должен обижаться», — бормотала она, уже находясь возле него. «Хватит уже меня лечить, женщина, и без тебя тошно». Чуть позже мы все собрались на завтрак. У Коли под глазом появился небольшой синяк, и он периодически щупал его, злобно посматривая в мою сторону. Лена специально проследила, чтобы мы расселись с Демидовым по разным сторонам длинного стола. Целый час успокаивала она моего обидчика, а в итоге, он не то, чтобы успокоился, а еще больше озлобился. Ну и ладно, мне то что, сунется, еще получит. Теперь уже с колена в челюсть. Элитный сад для одаренных, сказка, кабинет Елены Юрьевны. За час до того, как Сережу надо было забирать из детского сада, Смирновым позвонила Елена Юрьевна. От нее поступила жалоба на их сына. В первый же день, что же он там такого натворил? Иван с Натальей бросили свои дела и уже через 10 минут появились в ее кабинете. Судя по осанке, речи и манере разговаривать, понятно было, что воспитательница из благородной семьи. После ее рассказа о том, как их сын ударил какого-то мальчика, причем просто так, Иван не поверил в эту ересь. В общем, я пока ничего не стала говорить Галине Дмитриевне, нашему директору, тяжело вздохнула воспитательница. Хотела сначала поговорить с вами и предупредить. Наш сын просто так не мог этого сделать, ответил Иван, смерив Елену Юрьевну холодным взглядом. Но это произошло, Иван Александрович, пожала она плечами. Возможно, он так поступил в ответ на какое-то обзывательство. Но Коля мальчик, которого он ударил, он говорит, что только посмотрел на вашего сына, и Сережа накинулся на него. И вы поверили ему? Это же неправда, всхлипнула Наталья. Хотите сказать, что наш сын какой-то псих? Я этого не говорила, вздохнула Елена Юрьевна. Но и я сама видела, как ваш сын врезал кулаком Николаю в лицо. Внезапно Иван улыбнулся. А фамилия какая у того мальчика, которого он ударил? Спросил он. Демидов. Демидов Коля, ответила она, растерянно взглянув на Ивана. А какая разница? Вот это молодец. Иван уже понял, что именно благодаря их сыну получилось вернуть артефакт и получить закладную, лишив врага механизма давления на семью Смирновых. А теперь он, что, решил и детей его наказать? Нет, Сережа бы не стал без причины обижать сына их врага. Скорее всего, это лишь подстегнуло его. Значит, остается лишь одно. Елена Юрьевна заметила улыбку на его лице и тут же возмущенно отреагировала. Ребенок пострадал, Иван Александрович. Сергей ни с того ни с сего его ударил. А вы радуетесь? Иван отрицательно покачал головой. Я не думаю, Елена Юрьевна, что все так просто. Хотел бы посмотреть записи с камеры. Ну хорошо, раз вы мне не верите, сейчас запрошу у нашего охранника, ответила Елена Юрьевна и позвонила на пост охраны. Через 5 минут они уже смотрели на мониторе компьютера, что же произошло на самом деле. А когда Иван увидел все происшествие целиком, он засмеялся. «Я не вижу ничего смешного, Иван Александрович», – пробормотала девушка. «А что, молодец, я горжусь своим сыном». Не стал терпеть или бежать жаловаться, а подошел и врезал в ответ. «Вот это настоящий мужчина», – довольно ответил Иван. «И вообще, Елена Юрьевна, мы очень огорчены», – добавила супруга. «Вы мало того, что не уследили за детьми и не предотвратили конфликт, так еще обвиняете того, кто невиновен. Если он сын барона, так что, можно на него всех собак спускать». Иван почувствовал угрожающие нотки в голосе Натальи, а вот это уже плохо. Он знал, что может произойти дальше. Если не остановить Наталью, она может устроить серьезный скандал. Ох уж эти гормоны женские, чтоб их. «Наташ, успокойся», положил он ладонь на руку супруге, уже начинающей краснеть от гнева, и обратился к воспитательнице, которая места себе не находила. «Мы не будем жаловаться Галине Дмитриевне». «Спасибо», — вновь пробормотала воспитательница. «Да, случилось недопонимание. Я обещаю со своей стороны более внимательно следить за детьми. И благодарю за то, что не будете обращаться к директору. Я очень дорожу своей работой». «Еще бы». Иван слегка улыбнулся. «Понятно, почему боится потерять место. Зарплату платит здесь такую, что любой граф обзавидуется. Мы надеемся, что этот случай, Елена Юрьевна, никак не повлияет на отношение к нашему сыну», слегка нахмурил он брови. «И считаем, что он поступил справедливо», ответил на агрессию зеркально. «На самом деле вина за мной, я не уследила, тут вы правы», покраснела до кончиков ушей девушка. «И Сережу вашего я тоже понимаю, прошу прощения за свои претензии. Главное, что вовремя разобрались», сухо ответила Наталья. Иван попрощался и потащил Наталью к выходу. Не хватало еще один скандал разгребать. Когда они покинули территорию детского сада, забрав Сережу, Наталья гневно посмотрела в сторону сказки и процедила. «Ты видел эту наглую стерву?» – выдохнула супруга. «Наташ, тебе просто надо успокоиться», – взглянул он на нее хмурым взглядом. «Ты зачем пыталась обострить?» «Разобрались, и хорошо. Она даже не поняла, что, по сути, оклеветала нашего сына», – воскликнула Наталья. «Да ты взгляд ее видела?» – засмеялся Иван. «Она готова была нам даже заплатить, чтобы мы не пошли жаловаться. Надо было взять, как компенсацию за моральный ущерб», – пробурчала супруга, надув губы. «Не будь маленькой девочкой», – хмыкнул Иван. «Она и сама не рада, что так получилось. Хорошая девчонка». «У тебя все девчонки хорошие», – резко ответила Наталья. «Ха-се», – ответил Сережа, сидя на его руках, и показал какой-то жест, вроде палец большой вверх выставил. «Ну вот, и наш боец говорит, что хорошее», – засмеялся Иван. У Сережи от радости искрились глаза, он был доволен первым днем в сказке, а это и было самым важным. «Елена Юрьевна, тебе понравилось?» – спросила младенца Наталья, и удивленно засмеялась в ответ, замечая, как он тут же закивал в ответ, улыбаясь беззубым ртом. «После обеда, поместье Смирновых. Ну что ж, первые полдня в новом окружении, и я доволен результатом. Да и небольшая шишка, которую набил мне кубиком тот малолетний ублюдок, перестала болеть. Только я попал в поместье, как пышка Лариса накинулась на меня со своей накопленной гиперопекой. А узнав от родителей историю моей неожиданной дуэли и ее последствий, помножила свою гиперопеку на 100. Я достаточно быстро передвигался на своих двоих по комнатам, а пышка бегала за мной, не отставая ни на шаг. Ну что ж, ей полезно двигаться. Глядишь, и жирок свой немного растрясет. А затем мною занялась маман. Когда мне наскучило ходить, и я залез на кресло, давая отдохнуть ноющим ногам, она решила провести познавательную лекцию. «Тебе нужно это запомнить, Сережа», — объяснила маман. «Ты попал в аристократическое общество и теперь должен понимать, с какими родами можно дружить, а какие для нас являются врагами. Ну что, опять начинается. Опять вы меня в какой-то манеж кидаете, только ментальный. Хотя я тут подумал, мне эти знания точно пригодятся, чтобы заранее знать, как себя вести с определенными малявками, и просчитывать шаги наперед, и мое возвышение в ясельной группе будет проходить гораздо быстрее, хе-хе, мы будем повторять это через день, пока не выучишь, предупредила маман. Женщина, мне одного раза хватит, чтобы запомнить, я не Иннокентий Павлович, который вечно забывает какой-нибудь артефакт у себя дома. Маман начал рассказывать, и я понял, что Михата, с которым играл в машинке, оказывается, из вражеского рода. Кутузов, хм, а мне нормальным ребенком показался. Я еще раз пришел к убеждению, что дети не должны отвечать за поступки родителей. Но Коля Демидов, исключение, он уже успел в мудака превратиться, так что дерьмо не жалко. Хотел я у маман спросить, что не так с семьей Миши, но, все и о сие лисе, вылетело из меня. Хочешь писить? Засуетилась маман и махнула Ларисе. Та метнулась за горшком, через пару секунд стянув с меня портки вместе с трусишками, и посадила меня на холодную металлическую поверхность. Да вашу мать, ну вот как еще разговаривать, если тебя понимают совсем по-другому. Ты им, белые, а они думают, что черные. Ах да, я же последние два дня без подгузников. Сам сорвал эту ненавистную вату, от которой задница преет. Что самое противное, потом она начинает чесаться, будто солью из ружья шибанули. Я нахмурился, отодвинул горшок в сторону, натянул трусы со штанами, а потом посмотрел категорично в сторону пышки и переключил внимание. Принялся слушать лекцию маман, которая уже перешла на фамильные гербы. У нас волк, у Демидовых петух. Ну да, пока все сходится. Мы опасные хищники. Демидовы петушары. У мамы Наташи фамилия девичья, Проскурины. И герб, щит и два меча. Тоже ничего. У Кутузовых всадник с копьем, и это вполне годное. У Апраксиных, которые недавно перешли на сторону врага, виноградная гроздь. Они что, виноделы? Ну, судя по их рожам красным, явно подбухивают. Про остальных я слушал вполуха. Мне и этого пока достаточно. Больше откровенных врагов у нашего рода не было. Смирновы занимали не очень высокий статус в обществе. Даже двух врагов было достаточно, чтобы скоропостижно отбросить копыта. Но я не допущу этого. И мои родители, уверен, будут биться до конца. С остальными якобы важными фамилиями столицы потом как-нибудь разберусь. После сытного обеда куриным бульоном с сухариками, от которого я знатно прибалдел и даже успел немного уснуть на руках маман, внезапно наступил вечер. Я очнулся в своей кроватке ранним утром, обнаружил на себе ватные трусы и жутко разозлился. Опять эта пышка. Я уже достаточно взрослый, чтобы ходить на горшок, мать твою, ты разве не поняла? Зарычав, я сорвал с себя сволочную одежонку и почувствовал, что мочевой пузырь полон. Аккуратно слез с кроватки, дошел до нужного предмета. Когда Лариса зашла в детскую, она ахнула от удивления. Уйди с глаз моих долой, пока Муравьев не вызвал. Сережка, ты сам сел на горшочек? Удивилась она. Так, ты сама напросилась, коза. Двух тебе пока хватит. Я увидел одного на подоконнике, протянув тут же связь, а второй беспечно бродил у ближайшей ножки моего лежбища. И второй готов. Вон толстуха. Заберитесь под одежду и по три раза укусите подмышки. Муравьи, получив приказ, сорвались с места, будто от этого зависела их жизнь. Как раз наоборот, Лариса могла прихлопнуть их своей широченной ладонью в любой момент. Но мои мелкие и с виду безобидные питомцы отработали четко. Укусили ровно по три раза, судя по реакции вскочившей и закричавшей пышки, и вернулись ко мне. «Я отпускаю вас, свободны, спасибо за работу», — ответил я, разрывая мерцающие зеленым магические нити. Муравьи рванули в разные стороны, а в это время Лариса охала, чесала места укусов и ходила по комнате, удивленно посматривая в мою сторону. «Ты опять за свое, Сережа», — ответила она, обиженно надувая губы. «Зачем ты так? Это тебе за ватные трусы, толстушка». Я посмотрел на нее торжествующим взглядом. «Я же о тебе переживаю», — начала Лариса. «Чтоб сухонький был и довольный. О себе переживайте, сударыня. Как бы кто покрупнее не впился в ваше пухленькое тельце, а лучше подумайте об ослаблении давления на малыша». «Ну ладно, забыли», — вздохнула Лариса. «Я больше не буду тебе подгузнички одевать. Сам ходи в туалет». «Ну вот, сложно было принять тот факт, что я становлюсь самостоятельным, а, Хаса», — кивнул я, улыбнувшись, и слез с горшка. Пока няня выносила его, я уже перешел в другую комнату. Самое время поиграть в прятки, толстая ты жопка. Я буду твоим личным тренером по физической культуре. В итоге я так замотал няню, что та под вечер села возле меня на пол, пытаясь восстановить дыхание. «Больше не могу», — выдохнула она. «Все». В этот момент я услышал с порога скрипучий голос умника. «Господа, кто есть дома? Блин, опять эта учеба. Притом сегодня же не было уроков. Так, где там мои отважные муравьи? Сейчас и тебе достанется». Но пока решил не спешить. Как оказалось, не зря. «Ой, проходите, Иннокентий Павлович», — встретила его маман. «Сережа вас каждый раз ждет не дождется». «Ага, прям каждую секунду считаю». «Мать, не преувеличивай твою мать». Затем маман вспомнила, что сегодня неприемный день. «Так уроки же завтра», — ответила она. «Я по другому поводу», — пробормотал старик.